Бедняга с криком упал под обломками стола. Прежде чем Арбластер сообразил, что произошло нечто неладное, а Пирет несколько пришел в себя, Дик подбежал к двери и исчез среди лунной ночи. От света луны, плывшей посреди неба, и чрезвычайной белизны снега на открытой местности вокруг гавани было светло, как днем. И фигура молодого Шелтона, прыгавшего в подоткнутой одежде среди корабельного хлама, была видна издалека. Том и Пирет с криками преследовали его. Из каждой харчевни, мимо которой они пробегали, к ним присоединялись люди, возбужденные их криками. И скоро в преследование пустился целый флот моряков. Но даже в 15-м столетии моряки плохо бегали по земле. К тому же Дик сильно обогнал их и воспользовался этим преимуществом. Добежав до начала узкой тропинки, он даже остановился и, смеясь, оглянулся назад. На белом фоне снега все моряки Шорби двигались сплошной массой, от которой отделялись небольшие группы. Все кричали, вопили, все жестикулировали, отчаянно размахивая руками. Кто-нибудь постоянно падал, и в довершении картины на упавшего валилась дюжина людей. Вся эта масса криков, воссылаемая вверх к луне, казалась отчасти комичной, отчасти страшной преследуемому беглецу. Сами по себе эти крики не имели никакого значения, так как Дик был уверен, что ни один моряк в гавани не в состоянии догнать его. Но шум угрожал ему опасностью впереди, так как мог разбудить всех спящих в Шорби и привлечь внимание стоявших на карауле. Поэтому, увидев в углу открытую дверь, он быстро шмыгнул в нее и пропустил мимо неумелых преследователей, продолжавших кричать и жестикулировать, красных от быстрого бега и белых от падений в снег. Прошло много времени, прежде чем окончился этот великий набег гавани на город, и восстановилась тишина. Еще долго на всех улицах и по всем кварталам раздавались крики и топот моряков. Возникали споры иногда между ними, иногда с патрулем. Вытаскивались ножи, удары сыпались со всех сторон, и ни один труп остался на снегу. Когда спустя час последний матрос, ворча, вернулся к гавани, в свою излюбленную таверну, на вопрос, кого он преследовал, он ответил бы, что если он и знал это прежде, то теперь совершенно забыл. На следующее утро распространились различные странные рассказы. А некоторое время спустя между мальчиками в Шорби пользовалась большим доверием легенда о ночном посещении их городка дьяволом. Но даже возвращение последнего моряка не высвободило молодого Шелтона из его плена на холоде между дверями. Еще некоторое время патрули деятельно расхаживали по городу, являлись и специальные отряды, которые обходили город, и делали донесения различным знатным лордам, сон которых был нарушен. Прошла уже большая часть ночи, прежде чем Дик решился выйти из своего убежища. Он пришел к дверям козы и волынки здравым и невредимым, хотя и пострадавшим от холода и побоев. Как требовалось законом, в доме не было ни огня, ни свечей. Дик прокрался в угол холодной комнаты для посетителей, нашел старое одеяло, укутал им плечи и, подобравшись к первому близко лежащему спящему, скоро забылся в крепком сне.